Глава 52. Найти адрес Энн Лонг оказалось проще простого. Иэну даже не пришлось взламывать базу данных. Имя и адрес были внесены в публичный реестр избирателей. Делс Лейн, 45, Мелтон. Это примерно в 3 километрах от Мэрилэс. Иэн поехал туда, предварительно сообщив об этом жене. Эмма пыталась отговорить, но он настоял на своем. Нужно поехать и узнать детали. Если Энн не будет дома, он подождет, а в крайнем случае будет приезжать каждый вечер, пока не получит ответы. Как женщина связана с клиникой Моллера? Почему ее имя связано с таким количеством детских смертей? Иэн пытался рассуждать непредвзято, но это было непросто. Он приехал на Делс Лейн примерно в 6 вечера. Место на окраине деревни. С одной стороны дороги вытянулись в ряд небольшие домики, а с другой раскинулось одно бескрайнее поле. Дорога освещена старыми уличными фонарями, придававшими ей нездоровый оранжевый оттенок. Иэн медленно ехал по Делс Лейн, посматривая на номера домов. Дом Энн оказался последним. Иэн остановился напротив, чтобы получше рассмотреть здание. В комнатах нет света, а в дворе отсутствует машина. Все это наводило на мысль о том, что женщины нет дома. Иэн решил проверить. Вышел из машины, поднялся на крыльцо и позвонил. Никто не открыл. Иэн вернулся в машину и принялся ждать. А если Иэн работает в ночную смену? Тогда он подождет примерно час, а затем попытает удачу на следующий день. Иэн включил радио и смотрел на плавный ход стрелок часов на приборной панели. Прошло полчаса. Стало холодно, поэтому пришлось включить печку. Размял ноги и написал Эмме, что с ним все в порядке. Иэн посмотрел на огромное поле, в котором виднелись только несколько голых деревьев. Непривычно наблюдать такую отчужденность и неподвижность. Это место сильно отличалось от его района. В пригороде всегда оживленное движение. По дорогам ездят машины, люди ходят по улицам. За все это время здесь не было видно ни одного человека. В 7:30 Иэн решил, что пора закругляться. Откинулся на спинку сиденья и собрался заводить двигатель, когда в зеркале заднего вида появилась машина, свернувшая на Делс Лейн. Иэн решил подождать. Машина медленно поехала по дороге. Водитель зачем-то выключил фары. Показалось, что автомобиль вот-вот свернет к одному из домов в начале улицы, но он продолжал ехать вперед. Иэн сполз под сиденье и осторожно выглянул в боковое окно. Машина остановилась напротив дома Энн, но не свернула на подъездную дорожку. Дверца распахнулась, и из автомобиля вышла акушерка. В свете уличного фонаря Иэн четко видел фигуру женщины, но обзор блокировала чья-то неудачно припаркованная машина. Энн одета в темное зимнее пальто, туфли на плоской подошве, а на плече болталась сумочка. Совершенно непонятно, пришла ли она с работы или откуда-то еще. Иэн наблюдал за женщиной, которая быстрым шагом взошла на крыльцо, ловко вставила ключ в дверной замок и скрылась внутри дома. В комнатах зажегся свет. Иэн решил подождать пару минут, а потом подойти к двери. Он рассмотрел машину, на которой приехала Энн. Серая Vauxhall Corsa. Именно ее Иэн видел, когда Энн приезжала на их домашние роды и... Такая же машина стояла перед клиникой Моллера. Тогда Иэн еще подумал, что эта машина, наверное, принадлежит кому-то из пациентов. Если это не какое-то странное совпадение, то получается, что Энн зачем-то приезжала к Моллеру, а потом спешно покинула клинику. Зачем она приезжала? И почему так стремительно сбежала? «Пришло время поговорить с ней», — подумал Иэн. Открыл дверцу, но... Тут со стороны дома раздалось какое-то жужжание. Он присмотрелся и заметил, что гаражные ворота медленно поднимаются. Иэн захлопнул дверцу и снова спрятался, продолжая наблюдение. Гаражные ворота поднялись, и оттуда выехал темно-синий фургон с тонированными стеклами. Минивэн проехал мимо машины Иэна, а потом свернул налево. Гараж автоматически закрылся. Через темные стекла было невозможно рассмотреть, кто именно сидел за рулем, но в доме продолжал гореть свет. Может, она живет с кем-то еще, хотя в списке избирателей по этому адресу больше никто не значится, подумал Иэн. Он снова взошел на крыльцо дома и позвонил. Тишина. Постучал. Снова тишина. Похоже, что внутри никого нет. Значит, Энн все же уехала на этом фургоне, что очень странно. Она приехала домой на личном автомобиле и сразу же уехала на загадочном фургоне. Иэн подбежал к своей машине, сел за руль и бросился в погоню. Фургона уже не было видно, но на перекрестке он поморгал поворотниками, а следовательно свернул куда-то в сторону Мелтона. Иэн поехал по главной дороге, проходившей через всю деревню, постоянно осматриваясь по сторонам, но фургона по-прежнему нигде нет. Иэн доехал до конца деревни, потом развернулся и поехал к дому Энн. Снова попробовал позвонить в дверь, но никто не открыл. Упустив свой шанс поговорить с женщиной, расстроенный Иэн подошел к соседнему дому под номером 43 и нажал на кнопку звонка. Дверь открыл мужчина лет 50, одетый в комбинезон. «Простите за беспокойство», — произнес Иэн. «Я хочу встретиться с вашей соседкой Энн Лонг. Вы случайно не знаете, когда она возвращается домой?» «В это время она либо работает, либо выгуливает собак», — ответил мужчина. «Ага, понятно. Просто ее машина стоит прямо перед домом. Тогда она уехала со своими собаками, катает их на фургоне. Мы стараемся держаться подальше от ее мерзких тварей. Она выгуливает их только ночью, когда вокруг никого нет». «Спасибо», — поблагодарил Иэн. «А во сколько она возвращается?» «По-разному. Иногда очень поздно. Я слышу, что дверь гаража открывается в полночь. Тогда завтра приеду пораньше. Спасибо за помощь».